Глава 22. Я читаю про Вторую мировую войну. Все поголовно, в тылу и на фронте, даже маленькие дети гордились тем, что принимают в ней участие. Судя по всему, людям казалось, что вообще невозможно было не принимать в ней участие, даже если ты просто жил в то время. Да, гибель или страдания солдат и моряков и морских пехотинцев касались хотя бы немного всех и каждого. А вот война во Вьетнаме касается исключительно тех, кто там сражался. Похоже, что больше никому нет до нее никакого дела. Все остальные остались чисты, как свежевыпавший снег. Это мы, только мы, дураки, заморались, участвуя в грязной войне. Мы потерпели поражение, что ж, так нам и надо за то, что мы ввязались в эту войну. В тот вечер, когда я временно взбесился в китайском ресторане на Гарвардской площади, все были в восторге друг от друга, только не от меня». Перед тем, как я взорвался, старый друг Милдред из Перу, что в Индиане, разглагольствовал, как будто мы с ним не имеем ничего общего. Можно было подумать, что я педикюрщик или подрядчик на стройке, а не человек, который рисковал жизнью, жертвовал здравым смыслом и честью ради него. Как оказалось, сам он занимался ликвидацией медицинских отходов в Индианаполисе. Приятное дельце, особенно если слушаешь о нем в китайском ресторане, где все бодро цепляют палочками для еды какие-то несусветности. Он говорил, что его ежедневные проблемы связаны с эстетикой не меньше, чем с токсичностью. Это его собственные слова «эстетика и токсичность». Он сказал, никому не придется по вкусу, если он увидит в мусорном баке или на свалке палец или ногу или что-либо подобное, хотя для здоровья это не опаснее, чем обглоданные ребрышки от жареной грудинки. Он спросил меня, не хочу ли я отведать чего-нибудь, что стоит на столике у него и его жены. Они заказали слишком много. «Нет, благодарю вас, сэр», — сказал я. «Да ведь рассказывать все это вам все равно, что возить угол в Ньюкасл», — сказал он. «Как?» — сказал я. Я пытался его не слушать и уставился, чтобы отвлечься в самую неподходящую точку в лицо моей тещи. Ведь это будущая жертва безумия, которой некуда податься, станет постоянной спутницей нашей жизни. Это было яснее ясного. «Ну, вы же побывали на войне», — сказал он. По его тону было понятно, что он считал войну моим личным делом, его она не касалась. «Я хочу сказать, что вашему брату пришлось-таки повозиться с разными отбросами». Тут паренек как раз и погладил меня против шерсти. Мой мозг взорвался, как канистра с нитроглицерином. Мой адвокат, который сильно приободрился, увидев мои два списка и узнав, что я никогда не занимался рукоблудием и любил наводить чистоту в доме, спросил меня вчера, почему я никогда не бронюсь. Когда он пришел, я мыл окна тут, в библиотеке, добровольно, без приказа. Я ему рассказал, что мой дедушка с материнской стороны считал, что непристойности и богохульство как бы дают другим людям право пропускать мимо ушей то, что им говорят. Я рассказал ему старую притчу, которую мне поведал дедушка Уиллс, про город, где в полдень ежедневно палили из пушки. Как-то раз пушкарю стало худо, и он настолько ослаб в последнюю минуту, что не смог выстрелить из пушки. Так что в полдень пушка молчала. Все население города света не взвидело, когда солнце достигло зенита. Люди в тревоге спрашивали друг друга, «Так перетак, что стряслось?» Мой адвокат полюбопытствовал, какое это имеет отношение к тому, что я отказался от сквернословия. Я ответил, что в наше время сплошного сквернословия «Так перетак» может ударить по мозгам не хуже пушечного выстрела. Там, на Гарвардской площади, в далеком 1975 году, Сэм Уэйкфилд снова стал кормчим моей судьбы. Он велел мне оставаться на боковой дорожке, где я чувствовал себя в безопасности. Я дрожал, как лист. Мне хотелось лаять по собачьи. Он пошел в ресторан, как-то ухитрился всех успокоить и предложил оплатить весь причиненный ущерб из своего кармана прямо на месте. У него была очень богатая жена, Андреа, которая стала деканом женского отделения после того, как он покончил с собой. Андреа умерла за 2 года до массового побега из тюрьмы, поэтому она не зарыта рядом с остальными возле конюшни, куда достигает тень Мушкет горы на закате. Она похоронена рядом со своим мужем в Брин-Мор, штат Пенсильвания, но ледник и их двоих сметет в Западную Виргинию или в Мэриленд. «Бон вояж», примечание, «счастливого пути», французский, конец примечания. Андрея Уэйкфилд была вторым человеком, с которым я говорил после того, как меня выгнали из Торкингтона. Первым был Дэмон Стерн. Я снова рассказываю про 1991 год. Все остальные ели омаров. Андрея подошла ко мне после того, как повстречалась со Стерном на главной аллее. «Я думала, ты в павильоне ешь омара», — сказала она. «Аппетита нет», — сказал я. «Просто невыносимо, что их варят живьем», — сказала она. «Знаешь, что мне только что сказал Дэмон Стерн?» «Уверен, что-то интересное», — сказал я. «Во времена Генриха VIII», — сказала она, — «в Англии фальшивомонетчиков варили живьем». «Хлеба и зрелищ», — сказал я, — «их варили живьем при всем народе?» «Он не сказал», — ответила она, — «а ты что тут делаешь?» «Греюсь на солнышке», — сказал я. Она поверила мне на слово, села рядышком. Она уже нарядилась в академическую мантию для парада выпускников. По этому наряду было сразу видно, что она окончила Сорбонну в Париже, во Франции. В дополнение к обязанностям декана, ей в основном приходилось разбираться с нежелательными беременностями или наркоманией. Она еще преподавала французский, итальянский и живопись. Она родилась в настоящей старинной аристократической семье в Филадельфии. Ее семья дала цивилизованному миру замечательное количество просветителей, адвокатов, врачей, художников. Вполне возможно, что она и вправду была тем, чем воображали себя Джейсон Уайлдер и некоторые попечители Таркингтона, венцом творения, вершиной эволюции на нашей планете. Она была намного умнее своего мужа. Я все время собирался спросить у нее, как получилось, что квакерша вышла замуж за профессионального военного, но так и не спросил. Теперь уже поздно. Андрея была лучшей фигуристкой среди преподавателей, хотя ей тогда было около 60. Она была на 10 лет старше меня. Мне кажется, что фигурное катание, если бы Андрея Уэйкфилд нашла подходящего партнера, заменило бы ей всю эротику, какая ей была нужна. Генерал Уэйкфилд на коньках стоять не мог. Лучшим партнером в Таркингтоне, наверное, был для нее Брюс Бержерон, мальчуган, который застрял в лифте в Блумингдейле, ставший юнцом, которого не принимали ни в один колледж, кроме Таркингтона, ставший мужчиной, который поступил в кардебалет «Айс Ревью», а потом был убит кем-то, кто ненавидел гомосексуалистов, а, может, любил одного из них слишком сильно. У меня с Андреей никогда не было романа, она была слишком удовлетворена жизнью, да и старше, чем нужно. «Я хочу, чтобы ты знал, я считаю, что ты святой», — сказала она. «Почему?» «Ты так добр к своей жене и теще». «Это полегче того, что я сделал для президента и генералов, и Генри Киссинджера», — сказал я. «Но это ты делаешь добровольно», — сказала она. «Как и тогда», — сказал я. «Я был натуральным ура-патриотом». «Как подумаешь, сколько мужчин в наше время расторгают брак из-за малейшего разногласия или дискомфорта», — сказала она, — «то ты настоящий святой, по-моему». «Знаете, они не хотели сюда переезжать», — сказал я. «Им очень нравилось в Балтиморе, и Маргарет собиралась стать физиотерапевтом». «Но они заболели не потому, что приехали в эту долину, правда?» — сказала Андреа. «Долина не виновата. Мой муж тоже не из-за нее заболел». «Нет, в их болезни виноваты часы», — сказал я. «Они все равно пробили бы полночь для обеих, где бы это их не застало». «Вот и про Сэма, я думаю, так же», — сказала она. «Не могу почувствовать себя виноватой». «И не надо», — сказал я. «Когда он вышел в отставку и примкнул к движению борцов за мир», — сказала она, — «мне кажется, он хотел остановить часы, не вышло». «Плохо без него», — сказал я. «Не позволяя войне убить тебя, как его», — сказала она. «Можете не беспокоиться», — сказал я. «Деньги так и не нашлись», — сказала она. Она спрашивала про деньги, которые Милдред выручила за дом в Балтиморе. Тогда Милдред еще была в своем уме и вложила деньги в сципионское отделение Первого национального банка в Рочестере, но потом она забрала все наличными после того, как банк купил Султан Брунея, а мне и Маргарет ни слова не сказала. Потом она их куда-то спрятала, а куда — не помнит. «Я о них даже не думаю», — сказал я. «Вероятнее всего, их уже кто-нибудь нашел. Может, ребятишки, может, кто-то из прислуги. Но тот, кто нашел, с ними не прибежит». Речь шла о 45 тысячах долларов с мелочью. «Знаю, что надо бы пожалеть», — сказал я. «Только вот нифига мне не жалко». «Это война тебя таким сделала», — сказала она. «Кто знает», — сказал я. Мы сидели на солнышке и болтали, как вдруг внизу в долине взревел мотор мощного мотоцикла где-то возле кафе «Черный кот», потом зарычал другой, третий. «Адские ангелы», — сказала она, — «неужели в самом деле?» Это была шутка. Текс Джонсон, президент колледжа, насмотревшись кинофильмов с мотоковбоями, искренне опасался, что когда-нибудь студенческий городок и вправду будет атакован адскими ангелами. Эта фантазия была для него такой реальной, что он купил снайперскую винтовку производства Израиля с телескопическим прицелом и боеприпасами. в аптеке в Портленде, штат Орегон. Они с Зузу гостили у ее сводной сестры. Из-за этой самой винтовки его потом распяли. Но тогда казалось, что Текс не без оснований ждал нападения адских ангелов, и было не так уж смешно. Мощный, как труба архангела, в судный день рокот двухколесных басов в низком регистре становился все громче, все ближе. Нет сомнения, кто бы там ни был, что бы там ни было, оно направлялось прямиком в Таркингтон.